Часть первая, глава вторая. Весь день небо было по-утреннему холодным и серым, и сейчас к 3 часам снежные хлопья кружились в воздухе, такие легкие, что исчезали, не оставляя следа. В классах школы, напротив, зажгли свет. Как обычно по четвергам, мадам Ланш в парадном наряде отправилась за покупками в центр города и должна была вернуться не раньше 5 часов. Возможно, в 5:30 она по дороге зайдет за Луизой на телефонный узел. Вот уже целый час Элли находился дома один, устроившись со своими лекциями на разогретой кухне, с пылающим лицом и слезящимися от насморка глазами. Когда ему не нужно было никуда идти, он не повязывал галстук и частенько весь день носил под пиджаком свою пижаму. Он брился всего 2-3 раза в неделю, и сегодня его щеки были покрыты щетиной в 0,5 сантиметра. В самом начале его пребывания в доме мадам Ланш как-то сказала ему: «Не понимаю, как в вашем возрасте можно быть таким неэлегантным?» Она слегка запнулась на последнем слове. На самом деле она подумала: таким неопрятным. Затем добавила: «Иногда мне кажется, что вы это делаете нарочно». Она не стала развивать свою мысль дальше, но ее взгляд скользнул к его ногтям с черной каймой. Румын, наверное, был в университете, куда он записался на горный факультет. А может, он сидел в каком-нибудь кафе в центре города в компании своих соотечественников, пару-тройку которых уже успел отыскать. Он еще не совсем включился в жизнь дома, и тем не менее, вот уже целую неделю, с тех пор, как впервые переступил порог, он оставался здесь главным персонажем. Даже во время его отсутствия чаще всего говорили именно о нем. Утром, например, хозяйка старалась не шуметь, потому что он просыпался поздно, и было слышно, как она просит мадемуазель Лолу или месье Стана, выходящих на улицу: «По коридору идите на цыпочках, дверью не хлопайте». Прежде чем отправиться убирать в комнатах, она поворачивалась к Элли: «Ну вот, я накрыла на стол, скажите ему, что масло в холодильнике. Вы последите за огнем». В отличие от Элли, новый постоялец тщательно следил за собой и уделял много времени своему туалету. Поскольку в доме не было ванной, он каждые 2 дня отправлялся в общественные бани квартала и даже спросил у Элли, нет ли в городе турецкой бани. Его родители были такими же, как и он. Эти люди принадлежали к другому миру, который Элли видел лишь издалека. Однажды утром, когда Мишель ушел, мадам Ланш, убиравшая в его комнате, принесла 2 фотографии на кухню, где занимался Элли. Каждая из них была вставлена в массивную серебряную рамку. «Взгляните на его мать. Она выглядит почти так же молодо, как он. А ведь фотография сделана совсем недавно. Я вижу это по ее платью». Она обладала той особой красотой, которая, как правило, свойственна только актрисам, или, если быть точнее, своей осанкой, некоторой надменностью. Она напоминала оперную певицу. Отец тоже был по-своему красив, невысокий, суховат, с тонкими волевыми чертами лица. Уже во 2-й вечер Элли пришлось снова послужить переводчиком, излагая вопросы мадам Ланш. «Спросите у него, не занимается ли его отец торговлей?» Он повторял фразы на польском, и Мишель охотно отвечал: «Мой отец торгует табаком, он много путешествует. На самом деле он почти все время проводит в поездках, поскольку филиалы расположены в Болгарии, Турции и Египте». «Жена его сопровождает?» – спрашивала хозяйка. Мишель отвечал с легкой улыбкой: «Редко. Она остается дома». «У нее есть другие дети?» «Только дочь, ей 15 лет». Каждые 2 дня мадам Заграфи писала длинное письмо своему сыну. И тот по утрам, едва встав с постели, с растрепанными волосами, прямо в пижаме, отправлялся к почтовому ящику. «У них много прислуги?» Мишель смущенно отвечал: «Всего трое слуг, не считая шофера». Все это время Луиза шила в своем углу, не поднимая головы. Она никогда не задавала вопросов, казалось, даже не прислушивалась к разговору, и когда встречала румына, просто кивала ему в знак приветствия с легким движением губ. Она словно избегала смотреть ему в лицо. Прошло несколько дней, но во время обеда ощущение неловкости все еще висело в воздухе. Элли и две женщины продолжали обедать на кухне, тогда как Мишель в одиночестве ел в столовой. Мадам Ланш без конца вставала и отправлялась его обслуживать. Каждый день для него готовилось специальное блюдо, и он имел право на десерт из сухофруктов или выпечки. Вечером, как и до его появления, все ужинали в столовой. Старожилы приносили свои жестяные коробки и ели собственную пищу, в то время как только один новичок получал горячее блюдо. Он не делал никаких замечаний, он вообще избегал разговоров, если только его не спрашивали, и старался не разглядывать своих сотрапезников. Впрочем, вечером почти всегда говорила мадемуазель Лола, рассказывая истории на смеси французского, русского и турецкого, смеясь по любому поводу и покачивая своей пышной грудью. Это была по-своему привлекательная девушка, тучная, но яркая, всегда пребывающая в хорошем настроении, и она ела конфеты с утра до вечера. Она выдавала себя за студентку. В действительности же она не посещала университет, куда не смогла сдать вступительные экзамены, а ходила на курсы в частное коммерческое училище, о котором предпочитала не рассказывать. После ужина каждый возвращался в свою комнату, пока мадам Ланж мыла посуду, и Элли обычно первым незаметно покидал столовую, несмотря на то, что у него единственного спальня не отапливалась. Стан занимался допоздна. Элли знал об этом, потому что видел свет в его окне по другую сторону двора. Мадемуазель Лола, должно быть, читала или ничего не делала. Может, просто лежала в своей кровати, устремив взгляд в потолок, мечтая и поглощая сладости. Мишель Заграфи уже дважды уходил куда-то вечером, и в первый раз, когда он вернулся, мадам Ланш пришлось вставать, чтобы открыть ему дверь, потому что он забыл свой ключ. Однажды, выходя из-за стола, он спросил у Элли: «Не хотите пропустить со мной по стаканчику в городе?» Мишель заметно покраснел, когда поляк ему ответил: «Я не пью». Кстати, это было правдой. «Но мы могли бы выпить чаю. Я не люблю ходить в кафе». Честно говоря, он там ни разу не был, лишь бросал украдкой взгляд, проходя мимо. И в некоторых кафе была такая же спокойная и внушающая доверие обстановка, как на кухне мадам Ланж. Было видно, как студенты часами болтают за своими напитками, а другие в глубине зала играют в бильярд. Он предпочитал ни у кого ничего не одалживать, будь то кружка пива или чашка чаю. Понял ли это Мишель? Обиделся ли на его отказ? Это было неизвестно. В этот четверг, с самого утра, Элли думал о том, чем он займется, когда хозяйка уйдет, и уже битый час он сидел в сомнениях, пытаясь заставить себя заниматься, стыдясь искушения, перед которым, как ему уже стало ясно, он не сможет устоять. Когда он встал, чтобы подбросить угля в печь, и увидел снежные хлопья, парящие в неподвижном воздухе двора, он решил больше не сопротивляться. Выйдя в коридор, он открыл входную дверь и бросил взгляд на пустую холодную улицу. За эту неделю Мишель еще ни разу не вернулся домой раньше 5 часов вечера, а чаще всего было уже около 6, когда он вставлял ключ в замочную скважину. В Впервые за то время, как новый постоялец поселился в доме, Элли вошел в гранатовую комнату, где тепло было еще более мягким и обволакивающим, чем на кухне. Совсем другого качества, из-за постоянно подтапливаемой печки, за слюдяной загородкой, которой танцевали языки пламени. На улице еще не стемнело, но из-за штор на окнах в комнате царил полумрак, и контуры предметов в углах начинали расплываться. Поскольку раньше это была гостиная, окна в этой комнате выглядели более нарядно, чем в других. Стекла полностью закрывали гипюровые занавески, а поверх них висели тяжелые бархатные шторы, собранные в складки, словно старинное платье. Их задергивали на ночь. На подоконниках обоих окон стояли ящики для цветов с медной отделкой, в которых зеленели растения. Обе фотографии в серебряных рамках отца и матери Мишеля красовались на камине. Между ними лежала пачка турецких сигарет. Стол из темного дуба, стоявший раньше в столовой, был завален бумагами и книгами. Среди них виднелся франко-румынский словарь, слова из которого новоиспеченный студент повторял по нескольку часов, расхаживая взад-вперед по комнате. Элли на цыпочках подошел к комоду, стараясь двигаться бесшумно, хотя он находился в доме один. Его движения были вороватыми. Он то и дело оборачивался к окнам, за которыми улица казалась словно окутанной туманом. Открыв ящик, он сразу увидел пеструю коробку с рахат-лукумом, которую Мишель получил по почте 3 дня назад. В ней не хватало 5-6 конфет. Сначала Элли закрыл коробку, не прикоснувшись к конфетам, и схватил одно из писем, сложенных в стопку в этом же ящике. Не из-за этих ли писем он пробрался сюда, как вор, ощущая в груди тревогу, которая уже добралась до конечностей, вызывая неконтролируемую дрожь? Возможно, он и сам этого не знал. Он просто подчинялся непреодолимой силе, и эта же неведомая сила заставила его сделать нелепый детский жест. Он снова открыл коробку, схватил оттуда рахат-лукум и целиком засунул в рот. От Мишеля он знал, что мадам Заграфи родилась в Варшаве и что она писала сыну на польском языке. «Дорогой Михаил, любовь моя, если твой отец узнает, что я пишу тебе каждые 2 дня, он опять отругает меня за то, что я продолжаю относиться к тебе как к ребенку. Вчера он прибыл в Стамбул. Сегодня утром я получил от него телеграмму. Несмотря на присутствие твоей сестры, которая в этот момент играет Шопена на фортепиано, дом мне кажется невероятно пустым. Не знаю, научусь ли я когда-нибудь жить вдали от тебя». Элли не обязательно было поднимать взгляд к фотографии на камине, чтобы представить себе ту, которая писала своему сыну такие же страстные слова, какие обычно пишут любовникам. Он судорожно перескакивал с одного абзаца на другой, выискивая наиболее проникновенные и интимные выражения, от которых к щекам приливала кровь. И когда он перевернул последнюю страницу первого письма, сразу же взял в руки второе. Ему пришлось подойти к окну, чтобы различить строки. «Михаил, жизнь моя, тебя нет уже 12 дней, и я...» Мать Элли не могла ему писать, поскольку умерла 2 года назад. Он не поехал в Польшу на похороны. Эта поездка влетела бы ему в копеечку. К тому же ему совершенно не хотелось туда ехать. Матери в его родном квартале Вильно сильно отличались от родительницы Мишеля. У матери Элли было 14 детей, и, казалось, она с трудом отличала их друг от друга, особенно в последние годы. Она производила их на свет в комнате рядом с мастерской. Пока мальчики играли на улице, а девочки сидели бледные и неподвижные. Малыши копошились вокруг нее, а старшие следили за младшими. В 3 года она отправляла их на улицу и появлялась на пороге, уперев руки в бока, лишь для того, чтобы позвать их обедать. Все женщины квартала после нескольких беременностей становились толстыми, бесформенными, с грудью, свисающей до живота, а в старости их распухшие лодыжки мешали им ходить. Возможно, они по-своему любили своих детей. Они их мыли, укладывали спать, кормили супом, словно в этом заключался смысл их жизни на земле. И вечером, засыпая, Элли слышал, как мать еще долго возится на кухне, пока отец читает газету. Его отец тоже ему не писал, может быть, стеснялся своей орфографии, а письма его сестры Леи всегда начинали со слов: «Отец просит сказать тебе». Почти все письма сестры, приходящие раз в месяц, были написаны от имени отца, после чего Леа добавляла от себя: «Я чувствую себя хорошо. В семье столько работы по хозяйству, что, боюсь, я никогда не выйду замуж. Следи за своим здоровьем, не переутомляйся, не забывай, что у тебя слабые легкие. Твоя сестра». Деньги на обучение присылали не они, а еврейская организация, которая по окончании школы предоставила ему стипендию. Позже, когда он получит свои дипломы, ему придется возместить часть этой суммы. Учитель математики в Вильно считал его самым способным учеником из всех, кого он когда-либо обучал. В Германии, в Бонне, где он провел год, его также выделяли как исключительного студента. И в Льеже он пользовался такой же репутацией. Он редко посещал университет лишь потому, что уже готовил свою диссертацию и через 2 года, а быть может даже через год, собирался получить докторскую степень. И тогда он, в свою очередь, станет преподавателем. Он не вернется в Вильно и вообще в Польшу. Скорее всего, он останется жить и здесь, где в некотором смысле нашел себе убежище. И если бы это было возможно, он никогда бы не покинул дом госпожи Ланж. «Мой взрослый маленький мальчик, как я хотела бы прижать тебя к груди!» Ему хотелось прочитать все, и в то же время было стыдно за свое вторжение и страшно, что его могут здесь увидеть. В тот самый момент, когда эта мысль пришла ему в голову, он поднял голову, поскольку услышал шаги на тротуаре и узнал силуэт Мишеля, направляющегося к двери. Все произошло так быстро, что он застыл на месте и не успел понять, смотрел ли румын на окна, проходя мимо. Ему казалось, что это было бы естественно. Мишель мог сделать это почти машинально, но у него не оставалось времени на размышления. Ему еще повезло, что в комнате было темнее, чем на улице, поэтому в одну сторону занавески просвечивали больше, чем в другую. Но, возможно, снаружи все-таки бросалось в глаза светлое пятно его лица. Дрожащей рукой он засунул письма в ящик комода, который осторожно задвинул, стараясь производить как можно меньше шума. Невидимый Мишель стоял на пороге и искал в кармане ключ. У Элли не было времени дойти до кухни. Он вышел из комнаты, прикрыл за собой дверь, протянул руку к входной двери, которую распахнул в тот самый момент, когда Мишель протягивал к ней ключ. У него был удивленный вид, и Элли пробормотал: «Это вы стучали по почтовому ящику?» На противоположном тротуаре стояла лишь старушка, одетая в черное. «Нет». «Значит, мне послышалось?» Возможно, удивление Мишеля было вызвано взволнованным видом поляка. Элли никогда не умел скрывать свои эмоции. Обычно его выдавало раскрасневшееся лицо и пылающие уши. Иногда он начинал заикаться. «Я дома один», – тихо произнес он и направился к кухне. Элли слышал, как студент вошел в свою комнату, и ему показалось, что тот не закрыл дверь. На кухне Элли сел на свое место, схватил карандаш и сделал вид, что работает, хотя его рука по-прежнему дрожала, а в висках стучала кровь. Он не мог бы сказать, сколько прошло времени. Он даже не услышал, как открылась застекленная дверь, и вздрогнул, когда рядом раздался голос Мишеля. «Я вам не мешаю?» Элли украдкой бросил на него взгляд. Румын не выглядел рассерженным. Зато сам он чувствовал себя неловко. Может быть, Мишель еще не открывал ящик комода и коробку с рахат-лукумом. «Вы не возражаете, если я посижу немного с вами? Я вижу, что вы занимаетесь, но...» Вполне возможно, что он специально пришел пораньше, зная, что мадам Ланш не будет дома после обеда. С несколько натянутым видом он сел с другой стороны стола на место Луизы. «Вы здесь живете уже давно?» Элли постепенно успокаивался, и его глаза блестели уже не так сильно. «Обещаете, что честно ответите на мои вопросы?» Он молча кивнул. «С тех пор, как я здесь поселился, мне кажется, что я всех стесняю. Это так неприятно, что уже на второй день я чуть было не отправился искать другой пансион». Элли не решился его спросить, почему он это не сделал. Он еще недостаточно овладел собой для этого. На улице сгущались сумерки, скоро придется включать свет. Прямой профиль румына выделялся на фоне окна, возле которого он сидел, и Элли заметил его поразительное сходство с матерью, такое сильное, что в нем проскальзывало что-то женственное. Или же это было что-то детское? Его черные блестящие глаза были устремлены на собеседника с выражением искренности. Казалось, всем своим видом он говорил: «Мы сидим здесь вдвоем, и мне так хотелось бы открыть вам свою душу, попросить вашей помощи. Вы на 3 года старше меня, вы знаете дом, людей». Но он произнес несколько другие слова. Со своим немного певучим акцентом он сказал: «Все здесь так любезны со мной, может быть, даже чересчур любезны. Меня балуют, будто я какой-то особенный. Но меня это ставит в неловкое положение. Например, в полдень я один обедаю в столовой, словно меня за что-то наказали. Вас обслуживают отдельно только потому, что вы едите не то, что другие. Но я хочу есть то же, что и другие, и вечером также приносить свою коробку. Вы же попросили полный пансион». «Потому что я не знал, я думал, все так делают. Я не хочу отличаться от других, понимаете? И не решаюсь сказать об этом мадам Ланш, ведь она так старается». Элли внезапно разозлился и не смог сдержаться. «Потому что вы приносите ей прибыли больше, чем все мы трое вместе взятые. Это даже не было правдой. Точнее, это была лишь часть правды. Конечно, хозяйку интересовали деньги, но в то же время в ее характере была потребность доставлять людям удовольствие, делать их счастливее, идти ради них на умеренные жертвы». «Это правда?» – тихо спросил Мишель, помрачнев. «До сих пор у нее были лишь более или менее бедные квартиранты. Стан дает уроки гимнастики, чтобы оплачивать учебу. Даже мадемуазель Лола, которая здесь самая богатая, не может себе позволить полный пансион. Для таких, как вы, существуют другие пансионы». «Мне хорошо здесь. Мне нравится моя комната, вся атмосфера дома. Я не хочу искать ничего другого». Если бы он обнаружил бестактный поступок Элли, разговаривал бы с ним столь же искренне. Я пришел к вам за советом. Как вы думаете, мадам Ланж рассердится, если я откажусь от специальных блюд и буду есть вместе со всеми? Она будет разочарована. Из-за денег? Да. И, может быть, еще потому, что она гордится тем, что у нее наконец-то появился настоящий пансионер. Я слышал, как она рассказывала об этом соседке. И что она говорила? Что вы очень богатый, что ваша мать наверняка была в прошлом актрисой. Нет, она никогда не играла в театре. Значит, вы не советуете мне? Нет, вам не следует ничего менять. И я даже не могу обедать на кухне вместе с вами. Было бы очень просто все уладить, но Элли как раз этого не хотел. Напротив, ему хотелось, чтобы румын оставался в доме чужаком. Вы можете с ней об этом поговорить, но на вашем месте я не стал бы этого делать. Впервые за все это время Элли осознал, что он завидует румыну. Он не смог бы объяснить, в чем именно. Ему не нравилось это чувство, но оно было сильнее в его. Он добавил: «Мадам Ланж с дочерью очень нуждаются в деньгах, которые вы им платите, и они довольно обидчивы, если они почувствуют, что...» Он был удивлен, увидев, как расстроился его собеседник. Похоже, для Мишеля стало огромным разочарованием то, что он никак не мог сблизиться с остальными. Его вопрос застал Элли врасплох. «Я ведь вам не нравлюсь, правда?» И поскольку тот не сразу нашелся, что ответить, Мишель добавил: «Я чувствую, что вы не хотите быть моим другом». В комнате стало почти темно, и овальное отверстие печи сверкало еще ярче. «Я понял это в тот день, когда вы отказались пойти в город со мной. Я никогда не хожу в город, за исключением случаев, когда иду заниматься к своему преподавателю». «Почему?» «Потому что у меня нет денег». Настала его очередь говорить, его голос дрожал, несмотря на все его усилия. «А еще потому, что мне нравится быть здесь одному, в моем уголке. Я ни в ком не нуждаюсь». Его раздражало, что Мишель смотрит на него с любопытством, словно не верит ему. «Я никогда ни в ком не нуждался, даже в своих родителях». Он сказал это из-за писем, и в его голосе прозвучала злость. Незачем тешить себя иллюзиями, чтобы однажды обнаружить, что, несмотря на все свои убеждения, человек проводит всю жизнь в одиночестве. «Вы чувствуете себя несчастным?» «Нет. Вы не любите людей?» «Не больше, чем они не любят меня». «И вы никогда никого не любили?» «Никого». «Ни одну женщину?» Он ответил почти без колебаний: «Нет». Перед глазами возник образ Луизы. Но, откровенно говоря, у него не было ощущения, что он любит Луизу. Возле нее он чувствовал себя хорошо, даже не испытывая потребности разговаривать с ней. В ее присутствии было что-то приятное, успокаивающее. Она была частью дома. Да, в глазах Элли она олицетворяла собой дом, и они могли бы жить здесь вдвоем до конца своих дней, спрятавшись от городской суматохи. В Вильно он никогда не испытывал такого ощущения покоя и безопасности. Из-за избытка людей в его квартале, в его среде, конкуренция между ними носила острый, ожесточенный характер. Во всем сквозила борьба за выживание. У детей на улицах были взгляды стариков, а девочки уже в 5 лет – переставали играть в куклы. Долгими зимами, длящимися до по полгода и больше, Нередко можно было увидеть босоногих ребятишек, барахтающихся в снегу. И сам он не раз дрался с братьями из-за ботинок. Теперь его прошлая жизнь напоминала ему беспощадное месиво, где люди-букашки пожирали друг друга для того, чтобы выжить. Именно эти снежные и ветреные зимы сделали его таким чувствительным к холоду, и он мог целыми часами сидеть на кухне, вытянув ноги к печке. И теперь, проведя полжизни в этом аду, он укрылся в доме мадам Ланж, словно наконец нашел себе убежище. У Луизы была белая и нежная кожа, кроткий покорный взгляд. Она бесшумно передвигалась по дому и, похоже, едва замечала, что вокруг нее кипит жизнь. Однажды, когда у него был жар, она положила ему руку на лоб, и никогда еще он не чувствовал подобного умиротворения. Наверное, это было похоже на детскую мечту. Когда он станет преподавателем, то останется жить в этом доме с Луизой, которая будет заботиться о нем. Он не думал о ней как о женщине, только как о спутнице. Он мог бы продолжать работать и на своем привычном месте, возле кастрюль с дребезжащими крышками и красных хлопьев пепла, изредка вылетающих сквозь решетку печи. Стан Малевич и мадемуазель Лола никогда не внушали ему опасений. Они были чем-то вроде безобидной мебели, когда вдруг в дом ворвался враг в лице Мишеля. Элли хотелось причинить ему боль. Иногда у него возникало желание вынудить его уехать, но в какие-то моменты ему начинало казаться, что он тоже стал ему необходим. «Какую жизнь вы хотели бы прожить?» – задумчиво спросил румын. И Элли гордо ответил: «Свою собственную». «А я не знаю. Мне бы хотелось сделать что-нибудь самому, не зависеть от отца. Странно, что вы не желаете быть моим другом». «Я не говорил, что я этого не желаю». «Хорошо, будем считать, что не можете». Элли уже собрался встать и включить свет, поскольку они едва друг друга видели, и если бы он это сделал сейчас, их будущее, возможно, развивалось бы совсем по-другому. Полумрак придавал словам другое звучание, некий скрытый смысл. Он также делал матовое лицо Мишеля таким же трогательным, как на портретах старинной живописи. И в конце концов полумрак помог ему набраться смелости и произнести после долгого молчания, во время которого, по всей видимости, боролся с собой: «Вы ведь были в моей комнате? Вы меня видели?» В голосе Элли невольно прозвучали агрессивные нотки. «Я не был уверен. Мне показалось, что я увидел какое-то движение за шторами. Пока искал ключ, заглянул в замочную скважину, но в коридоре никого не было». Элли молча смотрел на него, и румын, чувствуя себя неловко, с трудом подыскивая слова, спросил: «Что вы там делали?» Казалось, он боялся услышать ответ. «Я украл у вас один рахат лукум», – бросил Элли и встал со стула, поскольку не мог больше оставаться на месте. Он еще не включил свет. «Но это не все». Мишель явно ожидал услышать, что он искал деньги. От этой мысли внутри у Элли все закипело, и он продолжил по-прежнему дрожащим голосом: «Я прочел письма вашей матери. Именно из-за них я пробрался, как вор, в вашу комнату. Рахат лукум я съел из принципа. Я прочел письма. Хотите, изложу вам их содержание?» Еле слышно, не сводя взгляда с силуэта, двигающегося в полумраке, Мишель испуганно выдохнул: «Нет». Он не был готов ни к такой бурной реакции, ни к тому, что таилось в голосе, в словах поляка. «Именно это я у вас и украл. Ведь я все же что-то украл. Вы не можете понять. Да это и не важно. И сразу после этого вы пришли, чтобы предложить мне стать вашим другом. Вы знали. Но не о письмах. Вы подумали, что я проник к вам, чтобы украсть деньги. Потому что я беден и порой голодаю. Потому что я до сих пор ношу старую одежду, которую привез из Вильна. И тогда вы решили протянуть мне руку. Вы пожалели меня». Мишель сидел, не шевелясь, широко раскрыв глаза, судорожно сжав кулаки, лежавшие на столе. «Мне не нужны деньги, и еще меньше я нуждаюсь в жалости. Я ни в ком не нуждаюсь, ни в вас, ни в мадам Ланж, ни в...» Он чуть было не произнес имя Луизы, так как обычно люди в сердцах, не владея собой, богохульствуют, чтобы испытать облегчение. В Луизе он тоже не нуждался, он никогда не нуждался ни в одной женщине. «Вы просили у меня совета с смиренным голосом, а на самом деле уже все знали. Я уверен, что, войдя в комнату, вы сразу же открыли ящики комода, и я не открывал ящики. Я прочел письма. В них нет никакой тайны. Я вас обокрал». Резким движением, стремясь таким образом выйти из туннеля, в котором он отчаянно барахтался, Элли повернул выключатель, и яркий свет ослепил их, заставил прищурить глаза. Они смущенно посмотрели друг на друга и, как по команде, отвели глаза. Свет прогнал не только полумрак. В воздухе постепенно таяло некое возбуждение, оставлявшее после себя пустоту, и какое-то время они сидели неподвижно, не в силах произнести слово или пошевелиться. Элли встал лишь за тем, чтобы открыть заслонку печи и подложить в огонь угля. Затем он наклонился и помешал угли, бросил взгляд на стенные часы, медный маятник, которых словно отсчитывал пульс дома. Мишель продолжал неподвижно сидеть на своем месте, но именно он заговорил первым. «Я хотел бы стать вашим другом», – произнес он, отчеканивая каждый слог. «Даже несмотря на мои признания, особенно после ваших признаний, я предпочел бы ничего вам не рассказывать. А я нет. Теперь я знаю вас лучше, и, может быть, однажды смогу узнать вас до конца. Чего вы ждете от меня? Ничего, чтобы вы помогли мне привыкнуть». Элли чуть было не спросил: «К чему?» Но он знал ответ. Мишелю было необходимо привыкнуть к дому, разумеется. В одном из писем содержалась красноречивая фраза: «Если твой отец узнает, что я пишу тебе каждые 2 дня, что я продолжаю относиться к тебе как к ребенку». 2 больших темных глаза, кротких и встревоженных, как у пса, который ищет хозяина, смотрели на него, и, возможно, в этот момент он, в свою очередь, испытал чувство жалости. Или же в нем просто заговорила гордость от того, что он ощущал себя сильнее. «Можно попробовать», – пробормотал он и отвернулся. И тогда, чтобы до конца развеять их смущение, румын пошутил, как мальчишка: «Кто знает, может быть, когда-нибудь у меня тоже будет своя жестяная коробка». Звуки, донесшиеся с порога, окончательно восстановили вокруг них привычную атмосферу. Послышался звонкий голос мадемуазель Лолы. «Проходите, мадемуазель», — сказала ей мадам Ланж. Девушка повернула выключатель, и висевший над лестницей фонарь зажегся, У него были цветные витражные стекла, красные, желтые, зеленые, что наводило на мысль о церкви. Мадам Ланш, как и всякий раз после возвращения из города, была нагружена пакетами, которые она бросила на кухонный стол со вздохом облегчения. «Вы уже вернулись, мсье Мишель?» Удивленно спросила она, забыв, что он ее не понимает. Она смотрела на них, переводя взгляд с одного на другого. Внешне ничто не говорило о том, что произошло, и все же она нахмурилась, пристально вглядевшись в лицо Элли. «У вас странный вид», — сказала она ему. «Надеюсь, вы не поссорились?» «Нет». «Никто не приходил?» «Никто». Она убедилась, что в печи достаточно угля, и прежде чем снять пальто и шапку, поставила на огонь кастрюлю с водой. «А сейчас освободите мне кухню, я буду готовить ужин». Мадемуазель Лола поднялась в свою комнату. Элли тихо произнес по-польски: «Нам лучше уйти отсюда». У подножия лестницы они разошлись в разные стороны, ничего не сказав друг другу. Мишель направился в гранатовую комнату, где царило приятное тепло, и в ящиках комода лежали письма и сладости. А Элли поднялся в зеленую комнату, где сразу же надел свое пальто и фуражку, чтобы не замерзнуть.